В операционной никаких ценностей, которые можно легко вынести и быстро реализовать, не обнаружил. Останки Франка и Снежаны не представляли особого интереса, даже с учетом скайкрафтового скелета. Большой суммы за него не выручить, а любители позадавать вопросы найдутся. А медицинское ремонтное оборудование слишком специфическое. А вот арбалет я точно заберу. Такое оружие нам в хозяйстве пригодится. Либо Бобу, либо Эбби, либо как средство для защиты 37-й, которым каждый из нас сможет воспользоваться, если возникнет необходимость. Я покрутил игрушку в руках, легкий, компактный, как раз под ладошку разведчика или ассасина. На рукоятке было клеймо скаймастера, вроде даже знакомое имя, которое мелькало в речах Николаича. Пошел по кругу помещения, открыл несколько дверей, одну с боксом для Риджа, потом склад с запчастями и еще одну живодерню. Сюда скидывался брак, те же чучела дроидов, как и на входе, с той разницей, что там были распотрошенные обрубки, а здесь сшитые обратно. Конструктор Лева, блин, какой-то в поисках совершенства, просочился между гибридом защитника и истребителя и очередной слепленной из того, что было секс-куклы, и нашел встроенный в стену стальной шкаф. Верхние полки занимали какие-то флешки, тач-панели и отдельные внутренние модули дроидов. Может, запчасти, а, может, трофеи серийного маньяка. Разбираться мне в этом не хотелось, но можно было подбросить местной полиции. Наверняка найдут для себя что-то ценное. Я сгреб все это добро в одну кучу и закинул в рюкзак. Пока складывал, обнаружил и стопку предоплаченных кредиток общим номиналом в 25 тысяч. Вот и мой гонорар за найденную звезду электротеатра. Никто же не обещал, что она окажется целой. В нижней части сейфа уже лежало то, что меня интересовало. Во-первых, 5 кристаллов Скайкрафта, каждый по паре унций, которые я тут же укомплектовал в разгрузку, а, во-вторых, еще один колчан с болтами и мастер-форма для их изготовления. Я еще немного пошарился по жутковатой лаборатории в поисках ценностей, но кроме отключенных турелей и 2 неактивных, но с виду нормальных, спотов ничего интересного не обнаружил. Подобрал кусок какой-то парусины и накрыл им тело Снежаны. Понимаю, что бессмысленно, но как это не по-людски было и даже не по-дроидски. Вернулся к входу в помещение, подобрал свою маскировочную броню, активировал настоящую маскировку и пошел по коридорам. Сначала по знакомому маршруту, но потом на развилке свернул в новое направление. Попытался сориентироваться, выбрав примерное направление, и пошел вперед, все время забирая в сторону центра города. Через несколько километров снова появились окошки для подглядывания, а потом нашлась и дверь, выходившая на задворки автосвалки. Подцепил клинком и отодвинул заслонку в сторону, а потом вылез наружу. Судя по навигатору системы, я находился на первом ярусе, далеко от шахты в самом эпицентре городской жизни. Выход из тоннеля был запрятан между стопок спрессованных машин, так что я появился из ниоткуда никем не замеченным. Прошел несколько кварталов и снова оказался на проезжей дороге. Мимо меня промчались несколько полицейских машин. Когда свернул на улицу, ведущую к моему боксу, увидел, что группа из 6 дроидов с голубыми повязками столпилась на перекрестке. Вскоре к ним присоединились еще 2. Где-то вдалеке снова послышались звуки полицейских сирен. Я прошел квартал насквозь, потом еще один и оказался у своего бокса. Открыл дверь, встретил спешащих мне навстречу крабиков. «Для вас, ребята, у меня есть подарок, а то на подножном корме вы так никогда не вырастите». Опустился на пол и достал 2 кристалла Скайкрафта. «По одному на каждого, идет?» Однозначного ответа я не услышал, но думаю, что дроны были согласны. Взял первого крабика, того, что постарше, в руку и приложил слиток к панцирю. Арахнит начал поглощать энергию и немного, визуально всего на пару миллиметров в диаметре, увеличиваться в размере. Внимание! Уровень развития охранного дрона повышен до 7. Доступны функции улучшения маскировки и датчик обнаружения опасности. Активировать? Да, хотелось бы огнемет какой-нибудь или кислотную пушку, но так тоже неплохо. Второй крабик, поглотив слиток, дорос до 4 уровня. С виду не изменился, но прибавил в массе. На экране высветились показатели прибавки силы и скорости. Вздохнув, выдал ему еще 2 кристалла, доведя до 5 уровня, где уже появились навыки. Отдельный сканер и маскировка. Так-то лучше, а то невидимка с обычным другом, уже и не невидимка вовсе. Я отпустил улучшенных охранников,

но я как-то не мог просто выключить экран и пойти заниматься своими делами. Надо было убедиться, что помощь действительно в пути. Тем более, кроме меня и самого Бенджамина тревогу было бить некому. Вот тебе и популярный ученый, он же технологичный фэшн-дизайнер. Даже хейтеров не собрал, которые могли бы порадоваться его провалу, но точно начали бы бить тревогу. А 10 обращений в полицию – это не одно и не два. Есть такое понятие резонанс. Я попытался прозвонить местных спасателей, в данном случае полицию Сити, но не смог. Ощущение, будто бы все городские частоты заняты. Тут же открыл карту, чтобы найти ближайший полицейский участок. Всего лишь в 5 километрах от меня, в центре города. Проще дойти пешком, учитывая, что на улицах тут творится полный бардак. Я вылез из пикапа и закрыл за собой бокс, оставив улучшенных крабов охранять ценный груз. Навигатор просчитал время в пути, около 15 минут, если бегом и без сложностей. Я ускорился и сразу же натолкнулся на большую тусовку красных у бара, совмещенного с кинотеатром, которая заняла половину улицы. А на второй половине образовалась пробка из тех, кто не хотел связываться с красными и вежливо, а оттого и очень медленно тыркался в пробке. Выглядело это все так, будто футбольные фанаты после матча вывалили из спортбара и ищут, куда потратить энергию, позитивную или негативную, было непонятно. Чувствовалось напряжение и суета, но вместо агрессии, скорее растерянность. Дальше, больше. На следующей улице еще больше дроидов. А ведь это разгар рабочего дня. Кучкуются, собираются в группы и не спеша, но целеустремленно идут со мной по одному маршруту. На подходе к полицейскому участку убедился, что цель у нас действительно одна. Полицейские сирены вопили где-то на подъезде. Голос в динамиках, закрепленных на самом здании, просил всех разойтись, чтобы освободить проезд. Только это не особо помогало. Толпа не спешила расходиться. Скорее, наоборот. К участку подходили все новые клоны. Я подошел поближе и попытался пробраться к входу. Сделать это было непросто. На площадке перед зданием стоял джип с прицепом, который был доверху наполнен черными мешками. Несколько полицейских дроидов пытались растолкать напирающих зрителей. «Пятый фургон уже привозит», — проговорил клон рядом со мной, непонятно к кому обращаясь. «А что здесь происходит?» — спросил его протиснувшийся откуда-то слева дроид в кастомной броне. «А ты что, новости не читаешь?» — поинтересовался первый. «Не успел», — вздохнул кастом. «Я со смены, наши все ломанулись, ну и я за ними, а сейчас оттеснили. Дурдом какой-то». «Ага, та же фигня», — усмехнулся его собеседник. «Склад потрошителя нашли в потайных тоннелях. Обыскивают теперь все. А это, находки», — он указал в сторону прицепа, откуда двое дроидов с эмблемами Сити вытаскивали мешки. «Прям того самого», — удивился дроид. «Необычных мародеров. Говорят, что там запчасти, как от тех, кто в завале пропал, так и похищенных много». В разговор вклинился третий дроид в серо-синей броне. «Народ собрался, думают, своих дроидов вернуть. Так, понятно. Франка раскрыли, а теперь выгребают его тайную лабораторию. Поэтому такой ажиотаж. Но это все дроиды, тем более уже давно пропавшие и точно не подлежащие восстановлению. А у меня там живой человек в расщелине сидит. Всеми правдами и неправдами, стараясь не действовать слишком резко, чтобы никого не спровоцировать, я пробрался к входу в здание полицейского участка. Дорогу мне перегородил боевой клон с электрошокером. Я показал ему документы и попытался объяснить, что мне нужно сообщить о чрезвычайном происшествии. В это время прицеп разгрузили, а к входу подъехал следующий. Толпа загудела. Клон напрягся и сделал несколько шагов по направлению к толпе, казалось бы, забыв о моем существовании. Но только казалось, стоило попытаться прошмыгнуть в участок, как передо мной оказалось еще 2 стража порядка. «Назад! Послушайте, мне дела нет до этого прицепа. Там человек в расщелине застрял», — сказал я, повышая голос, чтобы перекричать гудение толпы. Клон повернулся в мою сторону и, мне показалось, что не сразу понял, о чем я говорю. «Какой человек? Ты о чем вообще? Тут людей не было с самого основания, а теперь есть. Пропусти меня внутрь, я все объясню твоим ребятам. Ты же явно этим заниматься не будешь. Если это бред какой-то и будешь там приставать ко всем по поводу находок», — клон покачал головой, — «то отключим на неделю за нарушение спокойствия и штраф пропишем». Я кивнул и взбежал по ступенькам, толкнул дверь и оказался перед стойкой, за которой стоял клон защитника. «Идентификация останков еще не завершена», — устало прогудел клон. «Мы передадим списки профсоюзам, когда расследование будет завершено. Мне по другому вопросу». Я перебил клона и вкратце описал ему ситуацию с Бенджамином. Собственно, его реакция была примерно такой же, как у дроида на входе. Пока я не показал трясущегося от страха Бенджамина по видео, он даже не пошевелился. Откуда этот умник тут взялся? Я не стал объяснять клону всю концепцию с рекламой скафандров. Мне нужно было от него только одно, чтобы Сити выслал помощь. «Где он вообще застрял?» – спросил защитник, разглядывая видео, на котором Бенджамин уже, по-моему, начал бредить. «По крайней мере, я услышал слово «призрак» и «дыхание», и что он там несет про призраков. Я скинул ему координаты. Я не знаю, сколько у него кислорода еще, и, похоже, перелом. Надо бы ускориться с помощью», — ответил я, пытаясь придать ускорение полицейской службе Сити. «Ты видел, что на улице творится? Жалко, конечно, чудика», — пожал плечами клон. «По-твоему, так легко бригаду найти? Половина по логову потрошителя шарится, а вторая вот этот весь бардак разгребает. Заполни пока заявку. Так, может, их всех и организовать?» Я махнул рукой на толпу у входа. «А ты тоже чудик?» «Да», — хмыкнул клон. «У них самое яркое событие за последний год, не считая новой программы Снежаны. А ты их хочешь из города отправить? Это же недалеко, как я понял». «Неправильно ты понял. Одна из самых старых шахт, уже пустая, называется Синяя Борода. Там еще и сыпучий грунт, она же давно закрыта. Зачем этот дебил туда полез?» — обратился ко мне полицейский, но вопрос его был скорее риторическим. От меня он ответа не ожидал. «Так пришлете бригаду?» — спросил я дроида, заканчивая с заявкой. «Сказал же, найду свободную бригаду и вышлю. Проехать сейчас к этой шахте не просто из-за вчерашнего обвала, плюс пробки». Больше мне с полицейским разговаривать было не о чем. В памяти промелькнула картинка, как ездили с ребятами на задание спасть спелеологов, которые застряли в пещере за городом. Я тогда еще только поступил на службу, был совсем зеленый, и толку от меня было немного, но смотрел, как работают наши ребята, пытаясь хоть чем-то быть полезным, и проникался чувством сопричастности к чему-то ценному, настоящему и правильному. Тогда спасли всю группу. Может, я поэтому сейчас так упирался и боролся за человеческую жизнь, которую в мерзлоте, кажется, ценили меньше жизни какого-нибудь крутого дроида. Я завершил заполнение заявки и вышел из полицейского участка, но внутри у меня было неспокойно. Свободный патруль может появиться к вечеру, когда Бенджамина уже практически не останется никаких шансов. А, может, и вообще не появится, учитывая, что сейчас творится в городе. «Искорка, дай маршрут к шахте Синяя Борода». Дрон ненадолго завис, а потом выдал мне исчерпывающую справку вместе с координатами. Шахта номер 14 была открыта в 2162 году. Права на ее разработку получила компания «Риастонис». С момента основания шахты здесь добывали редкий вид синих алмазов. Объект находится в особо опасной сейсмической зоне, характеризующейся частыми обвалами грунта, что привело к большим потерям флота дроидов компании. Тем не менее, «Риастонис» довела разработку месторождения до конца, и в 2169 году шахта была закрыта. «Как-то так», — подытожила Искорка. «Ну, Синей Бородой ее назвали, думаю, сам догадаешь, почему?» С этим-то как раз все было понятно. Я посмотрел на выданные дроном координаты. Пешком далековато, но главное — из зацепления и затора вырваться, а там, может, и подвезет кто. Выходил с трудом, чуть фальшивую броню не оторвали. Каждый норовил схватить и поинтересоваться, что там и как. Я уже было подумал сказать всем, что есть второе логово, и дать координаты Бенджамина, но подъехала новая машина с телами. На следующей улице стало посвободней, и практически сразу нашлась автомастерская с прокатной техникой. На старом, видавшем виды ангаре висела табличка «Два кузова». Ее, кстати, в отличие от ангара, недавно обновили. Цвета были совсем свежие. Я толкнул тяжелую дверь и услышал, как над головой звякнул колокольчик. Понятно, здесь собрались любители ретро. На звук обернулся дроид, копавшийся под капотом одного из пяти джипов, стоящих в ряд. Старенький инженер. Таких, кажется, уже давно сняли с производства. На его броне была эмблема в виде двух скрещенных гаечных ключей. С названием мастерской никак не соотносилось. Любители ретро и парных символов. Я поздоровался и спросил о возможности арендовать один из джипов, которые были на ходу. «Куда поедешь?» — спросил дроид и снова вернулся к своему занятию. В пределах города, на пару ярусов надо подняться. К концу дня вернешь, должен, уверенно сказал я. Могу оставить залог. Мы договорились о цене в 300 кредитов за аренду и 1000 я перевел в качестве залога. Эй, что-то у тебя дорогая командировка, проворчал Боб, которому тоже приходили уведомления о тратах Челоба. Энигма покроет расходы. Не волнуйся, это командировочные. Типа раз ты командир, так тебе шиковать там можно, забей, потом объясню. Из двух джипов, которые были на ходу, я выбрал зеленый Wrangler, возраст которого был примерно сравним с возрастом владельца мастерской. После 12 пойдет новый день аренды, напомнил мне клон и вручил ключи. Главное, чтобы в тыкву не превратилось, кивнул я деду, совсем уже забыв, что меня могут не понять. В кого? Переспросил дроид. Забей, потом объясню. Хотя нет, не объясню, я махнул рукой. Фонари есть, веревки или сразу трос стальной, базовый спасательный набор, пожал плечами дед. Мы здесь без такого из дома не выходим. Еще минус 200 кредитов и я закинул в багажник купленное оборудование. Уселся за руль, включил трансляцию и тут же связался с Бенджамином. Тот по-прежнему сидел погребенный в темном мешке. Каменная стена сбоку, блики на маске скафандра, струящийся песок, прерывающий свет фонарика. «Ты как приятель?» – спросил я. «Что там вокруг тебя происходит?» «Алекс, это ты?» – почти прошептал Бенджамин мне в ответ. «Нога болит и эти духи везде. Когда меня спасут?» «Я тут записал завещание, сможешь его?» «Я в юристы не нанимался, оборвал я изобретателя. Через полчаса буду у твоей шахты. Ты далеко успел забраться?» «Километра два», – Бенджамин дернулся и осекся, а потом перешел на шепот. «Они близко. 2 километра, а потом куда?» «Сворачивал куда-нибудь, что-то приметное было. Все рухнуло и меня вниз утащило. Я не знаю. Я словно летел целую вечность». «Отлично, Бенджи. Не трать силы, держись. Я снова выйду на связь, когда доеду до Синей Бороды». Я проехал 30 километров на юго-восток и поднялся на 3-й ярус. Клон из полицейского участка не врал. Дорогу действительно завалило. Искорка нашла объездной маршрут. Еще через 10 минут я свернул в тоннель, на котором не было никаких опознавательных знаков. Рядом с ним стоял припаркованный мини, который смотрелся инородным пятном среди каменного, пыльного пейзажа. Я припарковал свой джип и подошел к машине изобретателя. Особо не церемонясь, вскрыл замок и стал искать запчасти от его чудо-скафандра. Нашел 2 стальных кейса. В одном кислородные баллоны, только размером с банку газировки, во втором плоские блоки, похожие на пауэрбанки. Он, похоже, реально гений, если умудрился добиться такого компактного размера. Я вспомнил те чемоданы, которые я для Эбби добывал. Снял свою броню, положил ее на заднее сиденье своей машины, перекинул через плечо моток веревки, прицепил дополнительный фонарь, лишним не будет, и встряхнулся. На автомате поискал взглядом аптечку, но если до нее дойдет, то считай, Бенджи уже не жилец. Передо мной был вход в шахту. Даже табличка с номером 14 сохранилась. Правда, уже сильно покосившаяся. Тут же был и старый щит с названием компании. Почти стертые зеленые буквы на белом фоне. Справа от знака стояла полуразрушенная временка, от которой кроме стен ничего не осталось. Да и те уже были изъедены какими-то бороздами, а от передней отвалилась целая панель. Я прошел вперед и увидел остатки порванной заградительной ленты. Почти сразу за ней стояла группа предупреждающих знаков: «Осторожно, обвалы, закрыто, частная собственность». Поднял голову наверх и в очередной раз поразился числу укрепляющих конструкций и подпорок, которыми была утыкана шахта. Главное, чтобы не долбанулось что-нибудь сверху, а то придется вихрю назначить встречу прямо здесь. Кое-где валялись куски бетона. Следующая табличка предупреждала о месте с нестабильным грунтом. Потом предупреждающая надпись, что работать с зарядом менее 30% энергии запрещается. Потом еще несколько знаков без надписей. Из той далекой жизни даже всплыли названия. Внимание! Автоматическое включение оборудования, запрещается движение транспорта и еще несколько прямо-таки кричащих, если пыль вытереть. Внимание! Опасность! Обошел этот участок и увидел перед собой разломанный ковш, а чуть поодаль – контейнер, доверху заполненный камнями. Спустился ниже по тоннелю и, ориентируясь по следам, который оставил Бенджамин, пошел дальше. На первой развилке остановился, потеряв след.

стал все больше и больше узнавать оборудование из мастерских Вайстауне-8. Дизайн другой, особенно с поправкой на старость, но функционал одинаковый. Тут как с колесом, кем бы древние ни были, но на квадратном смыло ездить не было. Тут я увидел, как и один из призраков, который зависал у стены над верстаком, начал движение и юркнул в следующую пещеру, вход в которую я сразу не заметил, так как он располагался внизу, за большим камнем. Дождался, когда туда проникнет и второй шахтер, а потом последовал за ними. Пролез в узкий ход и увидел среди новых обломков тела двух оригиналов, развалившихся будто в полусне и уже захваченных какой-то земляной плесенью серого цвета. Энергопризраки на мгновение зависли над телами, каждый над своим, убедились, что я смотрю, и пришли в движение. Проплыли к стене, к еще одной горе пыльного мусора и начали совершать довольно осмысленные движения, словно все развалившееся оборудование было еще на месте. Один, видимо, старший водил руками на уровне предполагаемого верстака, увлеченно и сосредоточенно, будто там часовой механизм отремонтировать нужно, а второй суетился рядом, то что-то подавал, то зависал над плечом мастера, в итоге принес что-то большое, чуть ли не дверь, судя по тому, как были расставлены руки, и двигался он медленней, как бы урывками. «И чего, собственно, мы хотим?» — обратился я к Риджам, не особо рассчитывая на ответ. Намекнули бы хоть, по земной логике, раз призрак остался, значит, его что-то держит. Обида, ненависть или неоконченное дело. А здесь что, какую-то программу не закончили? Я наклонился к трупам. Видимых повреждений не было. Ссадины и вмятины на шлемах, конечно, присутствуют, но по своему опыту уже знаю, что для оригинала это как мухобойкой по лбу. Что тогда? Энергетическое истощение, но тогда не было бы энергетического шлейфа. Получается, либо какое-то мощное излучение, либо парни просто сгорели на работе. Бывает такое, но чтобы сразу оба. Скорее всего, долбануло какой-то аномалией. Карманов, подсумков или каких-то других заначек не было. Единственное, что-то блеснуло в зажатой руке старшего мастера. С трудом разжал ссохшиеся пальцы, словно их холодной сваркой обработали, и нашел маленькую фигурку из Скайкрафта в виде бочонка из лото. С одной стороны был выгравировано несколько символов, а с другой, шляпка была слегка расплющена, словно по ней долбили молотом. Ага, клеймо, неизвестного скаймастера. На рисунке было изображено некое крылатое создание, похожее на смесь ласточки и летучей мыши. Морда, как у кусаки, а тело и размах крыльев, как у ласточки. Вокруг едва читаемые символы. Искорка дала перевод, но звучало как ругательство или как старая немецкая фамилия. Я посмотрел на призраков, ожидая агрессии или, наоборот, подбадривания, но они будто бы пошли на второй круг, подвисли над телами и вернулись к работе, а потом замерли, чуть поменяв положение. Хорошо, будем считать это подсказкой. Я приблизился к подмастерью и начал копаться в обломках прямо под ним. Откинул несколько ржавых железяк и практически сразу нашел ту огромную штуку, что он нес. Прямоугольный металлический лист, похожий на мишень в тире. Сверху квадратная голова, снизу скосы, имитирующие переход к ногам. Время железяку не пощадило, но кроме времени, постарался кто-то еще. Сотня, если не две маленьких отверстий, оставленных чем-то более толстым, чем обычная булавка. Дуршлаг, не иначе. Я предположил, что это заменяло стенд для испытаний. Представить, что они целенаправленно такое производили, я не смог. Если только сито, чтобы песок просеивать, но форма слишком уж специфическая. Покосился на второго призрака, как-то он интенсивнее светиться начал. Распаляется что ли дед в предвкушении? Подошел к тому месту, где он проводил с чем-то махинации, и погрузился в мешанину камней, металла и пыли, в некоторых местах уже застывшей в плотную корку. Закопался и сначала нащупал нечто похожее на рукоятку, а потом и добрался до плоской пластины, которая, как в тиски, была в нее зажата. Мастер-схема. Со второго конца тоже нашлось крепление, держащееся за что-то тяжелое. Аккуратно выломал мастер-схему, пытаясь понять, почему ее никак не идентифицирует система с искоркой. Пригляделся и понял, что гравировка была не завершена. Общий рисунок, в центре много точек, словно звезды высыпали или стая птиц взметнулась в небо. По кругу символы, но круг не замкнут. С одной стороны, в нижнем углу, круглый пробел. «Парни, я, вообще-то, не скаймастер, навыка нет. Как я это сделаю?» — спросил я у призраков. Ответа не последовало,

но явно кастомизированные кулаки сами были как кувалды. «Алекс, это кто? Спасатели приехали?» «Не уверен». Я аккуратно опустил Бенджамина за землю и загородил его собой. Дроид с пулеметом поднял руку и сделал шаг вперед. «Буревестник, ты взял Ориджа, который тебе не принадлежит». Глава 14. Все претензии к совету директоров РИП. В спину кольнуло секундное сомнение. «Я же все-таки нашел Ориджа. Вдруг у него правда были хозяева? Но эти-то откуда это знают? Или по умолчанию? Раз нашел, значит чьего-то. У меня с ними контракт. Откройте канал связи, я вам скину контакты юриста». «Ты не понял, начал был пулеметчик, но я его перебил». «Согласен, у нас явно какое-то недопонимание». Я мельком глянул за спину и чуть подпихнул, типа задвинул, ногой Бенджамина в сторону небольшой ниши в стене. «Дайте пройти, и никто не пострадает». «Ты не понял», снова загудел дроид, но уже добавляя ощутимые нотки агрессии в свой тон. Толком не начавшись, переговоры зашли в тупик. Пулеметчик встряхнул рукой, активируя оружие. Стволы дернулись и начали закручиваться, разгоняясь. А второй откуда-то из-за спины достал небольшую черную коробочку, похожую на сигнализацию от автомобиля. Я тоже махнул рукой. Как в детской сказке, махнула Василиса Премудрая левым рукавом, стало озеро, махнула правым, поплыли по озеру белые лебеди. Конечно, не так все было, а скорее уж, как у жен старших царевичей, махнул рукой, активируя рой, и полетели кости, которые пулеметчику чуть визор не выбили. Голова дроида моментально окуталась искрящимся облаком и сразу же схлынула обратно, оставив после себя обглоданный череп. Охренеть, скайкрафтовая моль на стероидах. Шлем Ориджа выглядел даже хуже, чем лицо Снежаны после хирургического вмешательства. Червоточина какая-то, кариес, блин, на стальных пломбах. Пулеметчик, так и не раскрутивший стволы, уже валился на землю, а все никак не мог оторвать взгляд от его испещренной дырками головы. Я-то думал, типа горсть песка ему в визор кину, чтобы секундочку выиграть на маневр. В итоге упустил из виду второго и только в последний момент кое-как защитился от его атаки. Получил косой удар по плечу, громко и от души матюкнулся. Так вычурно, что услышал комментарии Эбби Роберту. Движуха пошла, у него там заруба, видать, намечается. Не намечается, а уже вовсю идет. Боксер начал напирать, атаковал все время правой, а в левой все еще держал черную коробочку. Пару раз пытался ее замахнуться и прилепить на меня, но я каждый раз ускользал. Я разорвал дистанцию, отскакивая в сторону подальше от Бенджамина, и активировал скаутган. Выстрелил в упор, но пули затормозили в паре сантиметров от брони Ориджа. Словно в густое прозрачное желе попали, я даже видел, как они еще крутятся и дрожат, пытаясь прогрызть неожиданное препятствие. «Обнаружено действие силового щита защитника», — отозвалась Искорка, обозначив одну из ключевых особенностей этого класса. «Заряд высокий, рекомендую не тратить снаряды и отступить. Короче, бежим. План, дерьмо, давай еще. Тогда грузи его щит по максимуму, только не энергией, он от нее же и перезарядится». Кувырком ушел в сторону от несущегося на меня Ориджа и сменил оружие. Активировал ледоруб и, маневрируя на неровном полу, подгадал момент для атаки. Сделал обманное движение в сторону и тут же с разворота, разгоняя ледоруб, пробил дроиду в голову. Точнее, не пробил, а также завяз где-то в сантиметре от височной области. Продвинуться не могу, и выдернуть тоже. Руки напряглись, будто я на турнике пытаюсь запредельный для меня раз подтянуться. И тут же ударил дроид, сверху вниз, пытаясь выбить ледоруб у меня из рук. Я тут же его скрыл, дал противнику обрушить свой удар на пустоту и потерять равновесие. Сам тут же оказался от него сбоку и начал строчить вновь активированным клинком. 10 ножевых, так и не пробивших энергетический студень. Но дроида я разозлил, у защитника активировалась еще одна способность. Рывок, бросок, изворотливый удар или еще какая мельница. Хоть как назови, а достал он меня крепко. Я как кегля для боулинга, в которую врезался чугунная гиря, отлетел в сторону. Ударен под другим углом, я бы сложился пополам, уткнувшись ногами себе в лоб. А так просто пролетел несколько метров, вылетел из входа в шахту и успокоился, только ткнувшись гребнем в дверь арендованного джипа. Так его, эхом прогудело от Искорки, выматывая его полностью. Половина заряда осталась. Я сполз по двери, разворачиваясь и пытаясь прийти в себя. Вокруг головы появились мои неправильные пчелки и начали кружить, как в старом мультике. БРРР. Я поднялся, встряхиваясь, и понял, что это глюк. По данным системы,